Пожиратели империи. Часть 1. Глава 1. Мелкий ублюдок возомнил себя богом. «Я здесь, единственный бог». Рев Палема, казалось, могла услышать вся Тея. Да и неудивительно, ведь сейчас он был полноправным владельцем всех территорий этого мира. И мощь, содержавшаяся в этом голосе, обрушивалась на меня лавиной. «Бог, я не старался его перекрикивать. Мне было достаточно того, что Палем меня слышал. Крылатая ящерица, трусливая, наглая, высокомерная. Налетев на Палема, я сбил его полет, и мы, сцепившись лапами, начали падать к земле. «Как ты смеешь, мальчишка?» Он попытался вывернуться, но я обвил его тело хвостом. «Я тебя создал, я дал тебе эту силу. Дети вправе не слушаться родителей». Мы врезались в пик какой-то горы, разметав ее по камешку и оставшись совершенно невредимыми. Пока что ни я, ни он не использовали своих даров, полагаясь исключительно на физическую мощь тела и огромную жизненную энергию. Но и этого было достаточно, чтобы без труда менять ландшафт. Творение не вправе восставать против Создателя. Вывернувшись из моей хватки, Палем перевернулся со спины на лапы и встал, гордо подняв к небу голову. Я, отбросив ударом хвоста остатки горного массива, встал напротив. За последние годы я, благодаря множеству битв с сильными Майгу, а также из-за дивидендов, что поступали через Кримзона от владения огромными землями, сумел неплохо так подрасти. Я по-прежнему был меньше Палема больше, чем на полкилометра. Но из-за того, что мой драконий облик был более аккуратен и гибок, с длинной шеей и лапами, в отличие от него, пропорциями чем-то напоминающего бульдога, наши глаза сейчас были примерно на одном уровне. «Ты считаешь себя моим создателем?» Хотя я не желал этого, в груди после этих слов сама по себе начала клокотать ярость, не угасшая даже за 20 лет. «Меня, кто по изначальному плану должен был стать не больше, чем кормом для червей, я, не твое создание. В лучшем случае я, твоя ошибка. И за эту ошибку тебе сейчас придется расплатиться жизнью». Я вновь попытался наброситься на него, но отлетел, сметенный подавляющей энергией его расширяющейся области войны. Сейчас, когда во владение Палема перешли все земли и океаны Тии, мощь этой области достигла поистине жутких масштабов. Ошибку совершил ты, позволив мне овладеть этой силой, и тебе за нее платить. Довольно расхохотавшись, он расширил область еще на несколько десятков километров, из-за чего в ее центре, где мы находились, плотность мировой ауры Палема превысила все разумные пределы. Мне было не просто больно в ней находиться, я отчетливо ощущал, как она сминает и деформирует мои органы, мышцы и кости, и даже адская броня, покрывавшая мою чешую дополнительным слоем защиты, была готова вот-вот начать мяться и гнуться под давлением этой энергии. Отдав Палему в лапы Тию, я, вероятно, действительно совершил самую большую ошибку в своей жизни. Но только так и только теперь я, наконец-то, почувствовал от этой зазнавшейся ящерицы переростка реальную угрозу. Для того, чтобы победить его в нынешнем состоянии, я должен был использовать все имеющиеся ресурсы до единого. Благо, за 10 лет завоеваний я накопил их более чем достаточно. Сущность грома и молний. Награда от Данброка за помощь в защите мира драконьих островов от захвата и на мировыми Руйгу. До сих пор величайшая из моих сил, несмотря на то, что, полученная извне, она бы никогда не смогла достичь уровня истинной сущности. Дар силы лишения. Наследие, переданное мне Ректаром, Майгу слугой Амалы, которую я поклялся убить. В отличие от своей госпожи, этот тигр оказался истинным бойцом и воином чести, вызвавшим меня на последнюю в своей жизни дуэль и проигравшим самым достойным образом из возможных. Дар черного льда. Сила, полученная из скелета древнего Майгу Минотавра, Махуаса, заточенного в пещере под землями облачного храма. Если гром и молнии были моим оружием разрушения, то черный лед выступал в роли щита, а также мог использоваться для отравления врага за счет ядовитых свойств экстремального холода. Дар роста. Первый дар, который я получил практически сразу после обожествления. Редчайшая сила, принадлежавшая Майгу Гориллу Майскарду, убитому мной на полях сражения за западные рубежи Залы в бытность пятым столпом. Дар слияния. Новое мое приобретение, полученное от огромного Майгу морского змея, одного из обладателей сущности. После того, как я сумел расшифровать магию трансформации и создать мировой приказ, изменявший мой облик на человеческий, дар превращения стал мне не нужен, и я заменил его этим. Его свойство заключалось в гармонизации и объединении обычно несовместимых объектов и энергии. Для меня, обладателя восьми даров, это было невероятно полезным навыком. Дары контроля, жизни и пожирания, врожденные силы, полученные мной от этого мира и сделавшие меня Майгу, то, что в будущем должно было стать сущностями и проложить мне дорогу к уровню Руйгу. Семь сил взорвались в ответ на подавляющую мощь области войны, а последняя, восьмая сила, объединила их в единое целое, неразделимое и невероятное, многократно превосходящее простую сумму слагаемых. Аура Полема продолжала превосходить мою с внушительным отрывом. Все-таки сама суть его дара была в преимуществе территории. Однако, по крайней мере, теперь я мог ровно стоять напротив него, не чувствуя, будто мои кости трескаются, а органы лопаются. «Поразительное творение!» — взревел Майгу войны. «Признаю, ты превзошел меня. Катрион был прав и, уверен, он предпочел бы тебя. Но это наш с тобой бой, и я не позволю тебе занять мое место. Да кому оно нужно?» — усмехнулся я. «Я никогда не собирался красть у тебя место шавки Катриона. Впервые я ощутил, что Полим по-настоящему растерян. О чем тогда вы с ним договорились?» В обмен на пару моих обещаний он пообещал не вмешиваться в наше противостояние и позволить мне прикончить тебя. И всего-то, глупец, ты мог бы получить невероятную силу. Мне была обещана позиция его генерала, того, кто поведет за собой его армии. Ты, превзошедший меня, мог бы стать его разящим оружием. Неужели не понимаешь, какие это власти и слава? Если ценой за это будет моя свобода, я откажусь от всего, что бы он мне не предложил. В этом разница между нами, Полим. Мы оба стремимся к силе, оба обожаем сражения, но, в отличие от тебя, я знаю простую истину. То, что ты забираешь чужими руками и то, что ты берешь по чужим приказам, никогда не станет твоим. Высокопарная чушь. Я, похоже, его окончательно взбесил. Я говорю о жизни такой, какая она есть, а не о глупых идеалах, в которых ты продолжаешь жить. До сих пор тебе везло и ты умудрялся оставаться в мире собственных иллюзий. Но однажды они с треском разобьются и ты поймешь, что я был прав. Ну, после таких слов я тоже уже не смог сохранять хладнокровие. Я скорее сдохну, чем буду жить в твоем мире, выдавил я сквозь зубы. Так сдохни, недоразумение. Его аура взметнулась к небесам и вновь я ощутил давящий пресс ее невероятной мощи. Земля под нашими ногами давно спрессовалась в монолитную платформу, такую, что даже многотонным драконьим телам не нужна была мировая аура, чтобы ступать по ней без опаски. Воздух вокруг нас сгустился настолько, что пространство затянуло серым туманом. Небо над нами из синего стало чернильно-черным, без единого проблеска солнца, луны или звезд. Хотя это по-прежнему заметно уступало той силе, что демонстрировали Донбрак и Амала с остальными Руйгу через наши смотела, нынешняя мощь Полема уже была примерно из того же порядка. Я видел, что наконец-то он дошел до своего предела. Энергия, втекавшая в Полема океанами, выливалась в окружающий его мир разрушительным потоком и, стань этот поток хотя бы на пару десятков процентов сильнее, его собственное тело перестанет это выдерживать. Вот только это не значило, что я, даже после активации семи малых и одной полноценной области, мог хотя бы на секунду сравниться с этой предельной силой. К счастью, мои 10 лет подготовки к этому дню не ограничивались только заменой одного дара на другой. 184. Именно столько заклинаний человеческой магии мне удалось расшифровать, преобразовав их в 37 мировых приказов. Еще 17 я создал самостоятельно, и еще 11 меня научили другие Майгу. Итого 74 мировых приказа, считая те, что я знал раньше, разделенные мной на ветви в соответствии с их типами. 24 из них были стихийными. Пламя, вода, ветер, песок, металл, глина, электричество, дерево, свет, тьма, камень и прочее. 15 так или иначе были связаны с физическим усилением. 8 – с исцелением. 4 – с трансформацией и превращением. 11 были бытовыми вроде очищения, починки, восстановления, ускорения и тому подобного. 9 помогали манипулировать энергией. 2 относились к нанесению рун. Последний же мировой приказ был моим большим секретом, подготовленным на случай самой критической ситуации, когда шансов на победу и даже выживание уже не останется. Раньше я считал, что одновременное использование множества мировых приказов было максимально нерационально. Думал, что, растрачивая энергию и концентрацию на два приказа меньшей силы, невозможно добиться той эффективности, что дал бы один приказ, исполненный во всю мощь. Однако правда была в том, что тогда я еще просто слишком плохо умел с ними обращаться. К тому же мои приказы были слишком разными, чтобы продемонстрировать поразительный по эффективности эффект синергии, ради которого сейчас я продолжал как одержимый заниматься расшифровкой заклинания и разработкой новых мировых приказов. Потраченная на приказ одна условная единица энергии дала бы одну условную единицу результата. Но та же единица, разделенная поровну между двумя схожими приказами, направленными на одну цель, давала на выходе результат в полтора раза лучший. И так можно было продолжать почти до бесконечности. А дар слияния, активно мной использующийся при создании мировых приказов, дополнительно усиливал эту синергию, не оставляя в этой схеме ни одного слабого места. Приказы ветви энергии запустились, вклиниваясь в шторм мировой ауры, порождаемой семью дарами и одной сущностью, разгоняя его еще больше, а также отводя часть энергии на исполнение других приказов. Ветвь усиления, подключившись следующей, начала стремительно растекаться по телу, укрепляя ткани, снижая трение между мышцами, повышая эластичность, взрывную мощь, увеличивая выделение адреналина, обостряя органы чувств. Параллельно на низкий старт были поставлены приказы ветви исцеления, призванные с максимальной скоростью отреагировать на любые полученные повреждения и заняться их устранением. А затем, пройдя через дар слияния даже не один, а несколько раз, чтобы добиться максимального единства, 24 приказа ветви стихии, объединившиеся с сущностью грома и молнии в поток ослепительно сияющей бело-серебряной энергии, ударили полема прямо в шею, туда, где, как когда-то давным-давно показал мне Йольд, находилась уязвимость всех драконов. Более крупная, гладкая и хрупкая чешуйка, за которой находилась уязвимая плоть чудовища. Вспыхнула земля на многие десятки километров вокруг, воспламенился воздух, даже само небо, казалось, загорелось, когда черноту рассек и растворил нестерпимый яркий луч. Это была мощь, на порядке превосходящая даже то, что земное человечество считало своей погибелью, атомное оружие. И все это, вся эта колоссальная сила, лишь своими отголосками способная испепелять города и стирать с карт горы, врезалась в самое слабое место полема. Майгу войны, кувыркаясь, полетел прочь, кувыркаясь по земле, выкорчевывая своими крыльями леса и сшибая холмы, как куличики в песочнице. Я, не теряя ни секунды, устремился следом, намереваясь закончить начатое. Может быть, я и был настолько безрассуден, что отдал полему власть над территорией Тии, но халтурить в бою, тем более в бою с ним, было совершенно недопустимо. По плану я должен был вонзить в раскуроченную лазерным лучом дыру когти и разодрать ими трахею. Хотя полем, как и я, уже достиг уровня, названного Данбраком пустым телом, когда для жизни не нужны были не только еда, но даже воздух и сама кровь, подобные повреждения не смог бы без последствий перенести даже он. К тому же после того, как я уничтожил бы трахею и окружающие ее мышцы, ему стало бы намного сложнее использовать свое самое страшное оружие, огромную и мощную пасть, способную перекусить мое тело за пару-тройку подходов, а там и до перерубания позвоночника было недалеко. Тем не менее, стоило мне приблизиться к на первый взгляд совершенно дезориентированному полему, его лапа, будто ожив и начав действовать отдельно от остального тела, бросилась вперед и схватила за шею уже меня самого. Урон, нанесенный мной, был отчетливо заметен и, определенно, эффект неожиданности сработал как надо. В радиусе десятка метров от слабой чешуйки и почти на 30 метров в глубину все было обожжено до черна. Судя по яростному взгляду полема, который он вперил в меня, опустив запрокинутую голову, это было невероятно больно, а судя по булькающим звукам из его горла, лишь отдаленно напоминающим уже привычный мне рык, моя атака обожгла голосовые связки, лишив огромного дракона возможности и дальше озвучивать оскорбления в мой адрес. Правда, радоваться этому было рановато. Вторую его переднюю лапу, едва не схватившую меня за крыло, я поймал своими. После чего, вывернув шею, направил еще один ослепительный лазерный поток полему прямо в морду. Однако на этот раз он к такому был готов, закрыл глаза, защищая нежные органы мощной роговой броней век, захлопнул маленькие дырочки ноздрей. И хотя ожог, идущий от края пасти к середине лба, все равно отчетливо проявился на его чешуе, это не помешало ему раскрыть пасть и впиться могучими челюстями мне в плечо. Зарычав от боли, я перенаправил объединенную даром слияния мощь всех своих областей через дар силы. Мышцы налились огромной мощью, к сожалению, настолько большой, что даже драконье тело не могло ее выдержать и тут же начало рваться по швам. Но секунды колоссальной силы мне все-таки хватило, чтобы вырваться из захвата полема. Правда, не всему целиком. Здоровый кусок мяса из моего плеча вместе с частью адской брони и критически важных для управления левым крылом мышц, остался в пасти Майгу Войны. Вероятно, он был бы рад проглотить столь сладкий и питательный трофей, но поврежденное горло вряд ли пропустило бы такой здоровенный шмат, так что вместо этого полем выплюнул кусок меня, довольно улыбнувшись мне полной окровавленных клыков улыбкой. Драконы, тем более такие как мы, по всем законам физики не то, что летать не могли, но и банально стоять на месте не должны были быть способны, слишком были тяжелыми. Однако, как и с другими Майгу, спокойно жить, ходить и даже летать нам позволяла мировая аура, которой были пропитаны наши тела и в которой мы плавали, будто в воде, практически не ощущая своих титанических габаритов. Тем не менее, хотя крылья были далеко не единственным, что обеспечивало отрыв драконьего тела от земли, и даже скорее всего не самым важным, крылья, выполнявшие роль парусов для мировой ауры, помогали лучше контролировать свое положение в воздухе. Без одного крыла, без сильно повисшего без куска мышц, я потерял половину своей скорости и две трети маневренности. Полем бы все равно за мной бы вряд ли смог угнаться с учетом того, какую скорость мне обеспечивала сущность молнии и грома, в особенности на прямой. Но в бою с ним скорость была тем, на что я делал одну из самых больших ставок. Без нее мои шансы на победу, и так далеко не стопроцентные, резко и ощутимо просели. И Полем это явно понимал, потому что вместо того, чтобы поступить так, как, казалось, было логично после получения настолько серьезной травмы, уйти в оборону и выжидать подходящего момента для удара, он, облизав кровь с клыков мясистым языком, бросился на меня. Мысленно чертыхнувшись, я выбросил в помойку план по постепенному изматыванию Майгу войны множеством атак с непредсказуемых углов и направлений. Хотя мировые приказы ветви исцеления уже занимались моим крылом, в ране осталось слишком много мировой ауры полема, чтобы это повреждение смогло нормально затянуться до конца боя. Изначально не самая удачная, оставленная просто про запас идея самому играть от защиты также явно была обречена на провал. Полем был крупнее меня, в несколько раз тяжелее, лучше бронирован, несмотря на то, что поверх моей собственной чешуи еще была адская броня, да и его дар, заработавший в полную силу, раскручивал мощь всех его движений и действий до предела. Терпеть удары от него, надеясь отыскать шанс для удачной контратаки, было все равно, что пытаться подловить и кинуть на прогиб несущийся на тебя поезд. Поливать его дальнобойными способностями после травмы крыла также стало практически невозможно. Да и эффективность атак, не направленных в уязвимые места вроде глаз, пасти или уже раскуроченной шеи, была бы минимальной. Похоже, иных вариантов у меня банально не оставалось. Оглушительно взревев, подбадривая сам себя, я устремился в этот жесточайший клинч. Выйти из него предстояло лишь кому-то одному из нас. Глава 2. Дрожала земля. В прямом смысле, наши с Полемом ауры, сталкиваясь снова и снова сотни раз за секунду, влияли уже не только на почву прямо у нас под ногами, но и на слои камня, лежащие много глубже, вызывая самые настоящие землетрясения. Правда, на поверхности это проявлялось не слишком заметно, а все потому, что спрессованной энергией полема земли не осталось. Она превратилась в мелкие осколки, с каждой секундой продолжавшие дробиться на все более и более крошечные частички. Имперская столица, в которой давным-давно не осталось жителей, была сравнена с землей настолько тщательно, что никакие археологи никогда бы не заподозрили, что когда-то тут стоял город. Гору, в которую я отправил полема одной из первых атак, постигла та же участь, как и окружавшие эту и соседние горы леса. Древесные щепки, из которых невероятная мощь выдавливала влагу, превращались в стружку, которую вполне можно было бы использовать для производства ДСП. И это были последствия от столкновения всего лишь наших аур. Удары наших лап, столкновение бронированных тел, хлопки, создаваемые щелкающими по пустоте челюстями, поднимали в окружающем нас мире самые настоящие шторма, а прямые атаки энергии, которые я использовал практически в режиме нон-стоп, и которыми Полем тоже не брезговал, попадая в землю, создавали огромные кратеры с оплавленными стеклянными стенками. Правда, стекло почти сразу же лопалось и рассыпалось обратно песком, как и все остальное. Полем был не просто силен, как был бы обладатель классических даров или даже сущности силы. На своей земле он был одновременно солдатом, командиром и генералом, крепостной стеной и разрушающим стены тараном, полчищем варваров и выстроившейся идеально ровной черепахой когортой римских легионеров. А ведь сейчас его землей был весь мир, и я был один против всего этого мира. Физическая мощь, защита, ловкость и гибкость, скорость реакции, энергия и тактический гений. Каждый возможный аспект, способный привести к победе, был усилен, улучшен, увеличен в сотни и тысячи раз. Мне искренне казалось, что я дерусь с профессионалами бокса, джиу-джитсу, муай-тай, айкидо, мма и самбо, каким-то дьявольским образом одновременно заточенных в теле 2-километрового дракона. Если бы не поистине адская школа боя, которую мне пришлось пройти после попадания в Тию, я бы проиграл, даже не начав бой. Однако, хотя классические правила бокса были мной давным-давно забыты и с моим стилем меня бы выгнали с ринга в первую же секунду, этот стиль позволял мне держаться и даже отвечать. Причин тому было, пожалуй, 3. Первое. Любой навык ограничивался рамками тела. Дар воина делал сухожилия полема невероятно эластичными, а суставы гибкими, как у гимнаста. Но наросшие поверх них могучие мышцы и жесткая шкура не позволяли ему двигаться так, чтобы демонстрировать полный боевой потенциал. Второе. Полем, хотя уже не раз появлялся, чтобы мешать нашим армиям завоевывать сначала Тию, а потом и его империю, ни разу не сражался так, как сейчас, в ближнем бою. И, очевидно, до того он тем более очень долго не вступал в подобного рода сражения, перекинув все обязанности по захвату новых земель на подчиненных. А потому, хотя демонстрируемый уровень и был высок даже по моим меркам, его тело и разум как будто бы были в рассинхроне. Он то опаздывал к идеальному окну для атаки, то, наоборот, слишком спешил, каждый раз упуская возможность нанести наиболее чистый удар. Эта разница исчислялась даже не мили, а микросекундами, но на нашем уровне ее оказывалось достаточно, чтобы я успевал либо подготовиться, либо увернуться, либо контратаковать. Третья причина вытекала из второй. Как полему были непривычны появившиеся словно из ниоткуда навыки, также он не мог в полной мере совладать с колоссальной мощью, неожиданно свалившейся ему на голову. Я со своей силой осваивался и сживался 10 лет, стараясь больше не делать резких рывков и не приступать к освоению новой способности до того, как полностью привыкну к предыдущим. И все равно я бы не сказал, что на 100% привык к нынешней мощи. Полем, за раз получивший силу, минимум на порядок превосходившую ту, которой обладал на пике в прошлом, просто не мог управляться с ней идеально. Эти три но меня откровенно спасали, позволяя не просто выводить наш бой на уровень равного обмена ударами, но и уверенно вести у полема по очкам. Вот только спустя примерно минуту стало понятно, что этого недостаточно. И понял я это по самому нежелательному признаку из всех возможных. Тебе суждено принять реальный мир, Тарс. Ублюдок снова мог говорить. А это значило, что дыра на шее полема, самое серьезное из повреждений, что я ему нанес до сих пор, начало зарастать. На первый взгляд я его неплохо так потрепал. Шея, голова, грудь и крылья огромного дракона были покрыты ранами и ожогами, формируя на чешуе цвета червонного золота сложный хаотичный узор. Вот только это все были очень поверхностные повреждения. Да, они были болезненными, некоторые мешали нормально двигаться, в кое-каких порезах даже виднелась белизна костей. Но для истинного дракона, чей организм находился на уровне пустого тела и постоянно подпитывался мировой аурой целой планеты, такие травмы были похожи на шутку. Мне, с другой стороны, доставалось не так часто, и большинство ударов я сумел почти полностью свести на нет за счет жертвования целостностью адской брони. Помимо самого первого прокуса в плече, единственной по-настоящему серьезной была рваная рана от когтей на груди, дошедшая до ребер и сломавшая 5 или 6 из них. Проблема была в том, что обе эти травмы должны были исцеляться достаточно долго, а такой поддержки, как у полема, у меня не было. В итоге наносимые мной раны не слишком влияли на боевой потенциал Майгу войны, да к тому же восстанавливались, считай, в режиме реального времени. Тогда как я, хотя и отхватывал по-серьезному один раз из многих тысяч ударов, со временем только копил бы травмы, которые бы лишь усугубляли мое положение. Похоже, все-таки не оставалось иного выбора, кроме как использовать все резервы до последнего и пойти на откровенное безумство. Я тебе уже сказал, ящерица, скорее я сдохну. Удар левой лапой, минус 300 лет жизни. Много, Конечно, в бою против Риктора и его напарников я тратил годы, тогда как теперь безрассудно сжигал века. И то, что за эти 10 лет, охотясь на бесчисленное множество монстров и майгу, я снова сумел накопить внушительный запас, не оправдывало нерациональности этих трат. Вот только я сейчас сражался почти в прямом смысле со всем миром. Ради такой победы отдать 300 лет еще казалось небольшой платой. Впрочем, у меня явно еще будет немало возможностей многократно увеличить свою жертву на алтарь победы. Полим явно не ожидал столь резкой вспышки силы, отшатнулся от меня, в следующее мгновение попытавшись использовать это движение для маневра, нырка в бок и контратаки. Давать ему такого шанса я не собирался. Атака хвостом. 400 лет. Маневр оказался разрушен. Тело Полема слегка закрутило в воздухе и сдвинуло в бок. Даруемое ему миром боевое чутье наверняка подсказало лучший выход в подобной ситуации. Воспользоваться тем, что его голова сместилась ближе к основанию моей шеи, покрепче вцепиться в так гостеприимно предоставленную плоть. Я не стал ни уворачиваться, ни блокировать его выпад. Наоборот, я максимально открылся, чтобы Майгу воины по-настоящему поверил в свой неожиданный успех. И это сработало. Он повелся. На его месте, увидев настолько шикарную возможность для критического удара, я бы засомневался. Это не было бы обусловлено ничем конкретным. Просто чутье, выработанное за многие сотни и тысячи боев, постучало бы мне в черепушку со словами: «Парень, это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Проблема Полема была в том, что чутье, в отличие от навыков, невозможно было просто подсадить. А может быть, он тоже заподозрил неладное, но в очередной раз уверовал в свое превосходство. Я этого не знал и, честно говоря, совершенно не горел желанием выяснять. Взмах травмированным крылом. 900 лет. Перекушенные почти напополам мышцы, сократившиеся с мощью почти что целого тысячелетия моей жизни, не выдержали и лопнули окончательно. Крыло повисло плетью, а в мозгу на секунду взорвался целый калейдоскоп боли. Но свою задачу оно выполнило. Меня тоже мотнуло вбок и вниз, так, что на траектории раскрытой пасти Полема оказалось не основание моей шеи, а голова. И лазерный луч слияния сущности молнии и грома с ветвью мировых приказов стихии. 5000 лет. Прямо в широко распахнутую пасть с мотыляющимся в ней мясистым языком. Я не успел уклониться, когда челюсти Полема смыкались вокруг моей головы, да и не собирался это делать. Я продолжал изливать в его глотку поток энергии, бывший в разы горячей поверхности солнца. Из-за размеров пасти Майгу войны моя голова поместилась в нее целиком. Рога царапнули по его деснам с одной стороны, а зубы с другой впились мне в шею и тут же сжались с такой силой, что адская броня, не сумев оказать ни малейшего сопротивления, вмялась вплоть. И я даже не пытался как-то защититься, поставить блок из приказов или дара черного льда, потому что все мои силы, вся концентрация, а также века и тысячелетия моего будущего продолжали утекать в самую разрушительную из доступных мне на данный момент атак. Лапы Полема, сейчас, так же как и я, мучимого страшной болью в сгорающей глотке, вцепились в мое тело. Я вцепился в него. Мы начали падать, так как оба уже не имели сил, которые можно было бы потратить на поддержание полета. Он оторвал мне травмированное крыло. Я прочертил когтями, покрытыми металлом из сердца горного великана, глубокую борозду ему по брюху, вспарывая его до самых кишок. Когти на его задней лапе погрузились мне в бедро в районе паха, раздирая плоть на кровавые лоскуты. Нащупав лапой еще не до конца зажившую дыру у него на шее, из которой уже обильно лилось серебристое пламя, я хватил за край раны и потянул на себя и вниз, разрывая пищевод и трахею и перемалывая на осколки полуредуцированные шейные ребра, ключицы и киль. Мы рухнули на песок, в который превратилась от столкновения наших аур земля. Моя шея уже была прокушена почти на 2/3. Я чувствовал, как лопаются с отвратительными щелчками мышечные волокна. На мгновение у меня возникла мысль о том, чтобы вывернуться и спастись. Хотя моему мозгу не нужны были кровь и доставляемый ей кислород, я бы стопроцентно умер бы, когда моя голова отделится от тела. Но в следующую секунду перед глазами, настолько реальные, будто были не просто воспоминаниями, а порождениями моего умирающего сознания, всплыли лица тех, кого я безвозвратно потерял. Рахира, Рей, Исма, Дагина, Касси. Они не собирались осуждать меня за слабость, да и в целом вряд ли явились с какой-то конкретной целью. Смысл в данном случае мой мозг додумывал сам. Предпринимать попыток спастись я не стал. Наоборот, лишь усилил поток энергии. Ежесекундно в трубу улетали ионы, которые я мог бы спокойно прожить, просто прикончив полема и не став заниматься всей этой хренью. Тысячи и десятки тысяч лет, за которые я мог бы найти десятки и сотни способов достичь уровня Руйгу. Вот только что-то внутри подсказывало, что тогда я бы никогда не смог отыскать тот путь, о котором говорил Данбрек. Казалось бы, какой смысл? Смысл ставить на кон собственную жизнь и судьбу всей Тии, ради шанса даже не вступить на этот путь, а всего лишь увидеть его начало. Неужели действительно нужно было так рисковать ради одного лишь образа того, чего, возможно, даже не существует? Наверное, если бы я о нем не узнал, смысла действительно не было бы. Но я узнал. И был ли это совет, просьба, приказ, предложение, какая разница? После тысяч обдумываний этого момента я был почти уверен, что Руйгу мира драконьих островов высказал мне свои мысли насчет иного пути, лишь чтобы примириться с самим собой. Он хотел оставить несбыточные мечты в прошлом, передав эстафету другому и больше не коря себя за то, что не достиг цели. И вряд ли он реально верил, что я достигну того, чего он не смог. Верил ли я в то, что смогу преуспеть? Конечно, без веры в успех любое дело было обречено на провал. Но даже я понимал, насколько малы были мои шансы, и с каждым мгновением они продолжали таять. Бой с Полимом подходил к концу. Он или я, в ближайшие секунды кто-то из нас должен был умереть, а желанного откровения не было даже в помине. Счетчик сжигаемых лет перевернулся и начал отмерять уже не то, сколько я истратил, а то, сколько мне осталось. 30 тысяч лет, 20 тысяч, 10, 5, 4, 3, 2 тысячи, 1,5, 1. Поток пламени почти стих, не столько из-за того, что у меня почти не осталось лет жизни, сколько из-за того, что мою голову на теле удерживал, считай, один только позвоночник, и сознание, как бы я ни силился удержаться в реальности, начало размываться и плыть. Но останавливаться я не собирался до самого последнего момента. 700 лет, 500, 350, 250, 200, 140, 110, 90, 60, 45, 33, 20, 15, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я умирал дважды, из-за перекушенной шеи и из-за того, что выходил мой срок. Перед глазами осталась лишь тьма. Я знал, что никто не придет мне на помощь. Не появится Шиита, чтобы отправить меня в другой мир. Не вынырнет из локального портала Касси со словами: «Молодой человек, вы, как я погляжу, попали в серьезную передрягу». Сейчас я был максимально сам по себе, пожалуй, настолько, насколько это только было возможно. Один против всего мира, воплотившегося в полеме. 6 месяцев, 3, 1, 20 дней, 10, 5, 70 часов, 40, 24, 12, 8, 4, час, минута, секунда. Я не был раздосадован или разочарован смертью. Отчасти потому, что уже почти ничего не соображал. Отчасти потому, что это был мой осознанный выбор. Я сам решил встать на край гибели, чтобы попытаться отыскать там, в бесконечной бездне, что-то невероятное. А то, что оно так и не появилось, хотя я положил на это собственную жизнь. Что же, значит, такова судьба. Наверное, об этом моменте говорила Лой. Ну, смерть так смерть. Океан энергии, колоссальный и почти бесконечный, хлынул в меня неостановимым потоком. Полим, сволочь, умер на краткую долю мгновения раньше меня, и теперь, благодаря области пожирания, жизненная сила и мировая аура, содержавшиеся в его теле, поглощались мной. Вот только штука была в том, что Полему принадлежала вся Тия. И хотя он умер, сущность войны, уже ставшая его личной силой, а не чем-то заимствованным у мира, продолжала впитывать мощь всей планеты. А я поглощал эту силу, ведь уже не осталось воли, что могла бы мне помешать. Продлилось бы это недолго, как минимум потому, что мертвые не могут ничем владеть. Через несколько секунд, максимум через пару минут, все бы прекратилось и Полим стал бы обыкновенным трупом. По крайней мере настолько, насколько вообще могут быть обычными трупы огромных истинных драконов. Но, пока существовал этот баг в системе, я мог насладиться редчайшей возможностью ощутить, каково это – пожирать целый мир. Годы моей жизни стремительно восстанавливались, и также зарастала обратно шея, выдавливая ослабевшие челюсти Полема из себя наружу. Более того, на такой скорости, что это было даже больно, начало отрастать обратно оторванное крыло, да и остальные повреждения, нанесенные Майгу войны в нашем последнем клинче, также стремительно исчезали. Жизненная сила, собранная со всей планеты, была поистине невероятной. И не менее невероятной была мировая аура, хлещущая в меня бурным водопадом. Я мог бы равномерно распределить ее между дарами, но это была бы напрасная трата. Потому что истинная ценность этого потока была не в энергии самой по себе, а в сути происходящего. В том, что на краткие секунды в мою пасть будто бы поместилась вся Тия с горами, лесами, морями, а также людьми и Майгу, что жили на ней. А потому всю эту мировую ауру я без остатка направил в дар пожирания. 50% до уровня сущности. 65, 90, 98, 99,999. Процесс застопорился у самого края. Я уперся в ту стену, о которой говорил Данбрак. Истинная сущность не могла появиться сама по себе. Для этого нужна была воля, понимание, вдохновение, особый случай. Но все это у меня ведь было прямо сейчас. Где можно было отыскать случай более особенный, чем этот? Потому стена уровня сущности не продержалась и секунды. И я, наконец, увидел то, ради чего едва не умер. Свой путь, а затем в воздухе перед моей мордой, прямо внутри пасти полема, из облака ядовито-зеленого дыма соткался образ треугольной головы с вертикальным разрезом пасти. Я выполнил свою часть сделки, процокал Катрион, ты убил полема, а я не вмешивался. Теперь настал твой черед. Глава 3. Спасибо, что хоть сразу после его смерти не появился и дал мне совершить прорыв, недовольно пробурчал я, вытаскивая голову из пасти дохлого Майгу войны. Это было в моих интересах, невозмутимо ответил Катрион. Честно говоря, после всего произошедшего хотелось послать его куда подальше, вернуться домой и завалиться спать минимум на месяц. Но, к сожалению, пока что моей силы было далеко недостаточно, чтобы вот так обращаться с сильнейшим Байгу Содружества. Я слушаю. Ты потребовал исполнения трех твоих приказов в обмен на невмешательство. О чем пойдет речь? Хочу заранее прояснить. То, что тебе нужно будет сделать, сложные задания, с которыми не справились многие из моих подчиненных. Потенциал полема был велик, но это был только потенциал. То внимание, что я ему уделил и те ресурсы, что на него потратил, не идут ни в какое сравнение с усилиями, приложенными к исполнению этих трех заданий. Потому, во-первых, я не буду ставить тебе конкретных сроков. Во-вторых, хотя по договору с другими Байгу я не смогу напрямую поддерживать тебя, пока ты не станешь моим прямым подчиненным, я постараюсь насколько возможно облегчить для тебя достижение цели. Если что-то понадобится, свяжись со мной с помощью этого. Из зеленого тумана материализовалась довольно небольшая, размером с человеческую ладонь, пластинка то ли из камня, то ли из очень старого дерева. И мы обговорим, что я смогу тебе предложить. Также в мирах, принадлежащих мне или моим подчиненным, ее можно использовать в качестве гаранта твоего статуса. Только не злоупотребляй этим. Спасибо, вполне искренне кивнул я, принимая пластинку. Наконец, в-третьих, хотя само твое обещание исполнить мои приказы было условием нашего договора, за успешное их исполнение ты все равно будешь вознагражден. Немного не по-деловому, не считаешь? Хмыкнул я, понимая, что все равно никакие мои слова его мнения не изменят. Нисколько. Еще раз повторю, наш прошлый договор касался убийства полема. Твоя клятва исполнить мои приказы была вполне равноценной платой за время и ресурсы, вложенные в него. Но успех, если ты его достигнешь, будет стоить куда дороже. А я всегда достойно плачу за достойно выполненную работу. Здравый подход, рациональный. После того, как я из новоиспеченного Майгу стал кем-то, наиболее близким в этом мире к уровню Руйгу, Катрион явно стал более словоохотливым. Я мог бы потребовать у тебя исполнить эти приказы бесплатно, но потом из-за этого кто-то другой не пошел бы со мной на сделку, сочтя меня ненадежным партнером. Скрягой, называй вещи своими именами. В данном контексте нет разницы. Ладно, я понял. Говори, что за задание. Первое. Ты должен достать для меня золотой рог радужного мотылька из сокровищницы Байгу Симургдалиона. Я присвистнул. Второе. Ты должен будешь убить Чима, жену Руйгуна Сквотча, и принести мне жемчужину из ее головы. На слух это проще, но вряд ли намного. С учетом того, что я организовал уже 7 провальных попыток убийства и похищения Чима, охраняют ее куда тщательнее, чем сокровищницу. К тому же Насквач, правнук другого Байгу из Содружества, Умсы. Так что нет, это не проще. Понятненько. А что третье? Поговорим об этом, когда докажешь свою квалификацию, достав для меня эти два предмета. Ладно, Но, я так понимаю, что для обоих этих заданий нужно попасть в мир и Содружество. Когда станешь Руйгу, в этот мир через какое-то время явятся посланники от Содружества для прокладывания порталов. Я хотел было кивнуть, но будто споткнулся на половине мысли. Погоди, разве может Руйгу покинуть пределы своего мира, да и в сам мир им как будто бы нет дороги? Не совсем. Поймешь, когда станешь Руйгу. На этом все. Ты ведь обещал информацию, у меня есть свои дела. Базовую информацию узнаешь сам. Свяжись, когда поймешь, что уже исчерпал все ресурсы. Идет. Через пару секунд образ Катриона растворился в зеленом тумане, а затем исчез и сам туман. Нет покоя грешникам, вздохнул я, к чему-то вспомнив любимую фразу бабушки. Сокровищница одного Байгу, жена внука другого. Плюс 8 Руйгу, бывших в моем личном списке мести, о которых я Катриону говорить ничего, разумеется, не стал. Дел мне действительно предстояло ой как немало. Правда, что бы ни говорил Катрион, Руйгу я становиться не собирался. Путь, увиденный мной, еще даже не был под моими ногами, и мне лишь предстояло добраться до его начала, но первый шаг в нужном направлении был сделан. Как единственный оставшийся в Тии обладатель сущности, я уже чувствовал, что могу в любой момент заявить права на этот мир и начать воплощение собственного закона. Но сделать это означало бы навечно закрыть для себя путь, что я с таким трудом нашел. Это вообще не было вариантом. К счастью, у меня уже были идеи о том, как достичь содружества, не становясь Руйгу самостоятельно. Но это потом. А пока что я собирался насладиться этой победой, заслуженной 20 годами упорных стараний. Подняв голову к небу, я взревел, вкладывая в этот рев все эмоции, переполнявшие меня, несмотря на то, что появление Катриона изрядно подпортило атмосферу. Боевой клич, в котором смешались восторг, гнев и облегчение, разнесся на километры и километры, возвещая гибель старого владыки и воцарение нового. Правда, не меня. Будущий владыка сейчас приближался к месту завершения нашего с Полимом эпохального боя, на всякий случай закрыв себя несколькими слоями барьеров. Лишь увидев меня, стоящего над телом Майгу войны, Кримзон снял защиту. Тим, приземлившись на черно-серый песок, в который превратилось все вокруг, он потратил несколько секунд, чтобы осмотреть уничтоженный пейзаж и труп Полема с прожженной насквозь головой, а затем уже в третий раз опустил голову. Я, Кримзон, клянусь. На этот раз, однако, я его остановил. Погоди, не нужно. Почему? Меня в ближайшем будущем ждет большое путешествие за пределы Тии. По опыту, клятвы между Майгу не могут преодолевать границы миров. К тому же будет немного странно, если Руйгу присягнет на верность Майгу. Руйгу, о чем ты? Он явно все понял сразу, но продолжил играть в дурачка. Не прикидывайся. Все так, как ты подумал. Я хочу, чтобы ты стал Руйгу этого мира. Я не хочу им становиться, но как минимум мне нужна возможность отправиться в другие миры Содружества, а для этого у тебя должен появиться владелец. И никого, подходящего на эту роль лучше тебя, я не знаю. К тому же мне бы не помешал крепкий тыл, на который я мог бы полагаться, не боясь, что, вернувшись, я наткнусь на пепелище. Я тебя понял, и с удовольствием и радостью приму это предложение. Право владения землями Тии ведь вернулось к тебе, да. Значит, тебе остается только создать собственную сущность. Дал бы кто совет, как это делается? Кримзон, которому я, разумеется, рассказал о сущностях и прочем, после того, как его дар достиг первого класса, тоже начал работу по достижению нового уровня. Более того, хотя он еще не дошел даже до 30% развития сущности, он, по крайней мере по его собственным словам, уже сумел смутно ощутить ту самую стену, в которую я уперся лишь на самом последнем этапе. Однако из-за того, что моя сущность грома и молнии была получена от Донбрака, я не мог ему никак помочь. Тем не менее, сейчас все уже было по-другому. Теперь я могу дать тебе совет, и не один. Ты обрел собственную сущность. В голосе Кримзона пополам смешались белая зависть и восторг. Ага, какую? Сущность пожирания миров. Незаметно минуло еще 17 лет. Мне было уже 57. Зрелый возраст для человека, но я остался почти таким же, как был сразу после возвращения из мира драконьих островов. Разве что начал носить усы и аккуратную бороду. Эллиса утверждала, что мне очень идет. Дни я проводил в расширении своего арсенала мировых приказов и постепенного продвижения к уровню сущности даров контроля и жизни, зачастую за работой не замечая, как проходят недели и даже месяцы. После того, как я лишился могучего притока энергии от владения территорией Митии через Кримзона, процесс развития даров сильно замедлился. Но я не хотел его обирать, ведь главным приоритетом сейчас были именно его сущности воплощения в качестве Руйгу. Впрочем, я был занят не одними только исследованиями. В преддверии сложности и хаоса, которые наверняка начнутся, когда я приступлю к выполнению заданий Катриона, я старался по максимуму насладиться мирным временем. Отдыхал в перерывах между работой, стараясь по полной отключаться от всех деловых мыслей и с головой окунаться в текущий момент. Гулянки, что мы устраивали, иногда заходили так далеко, что разбираться с последствиями приходилось лично Кримзону, обычно занятому непрекращающимся развитием Тии. Ходил на охоту с Руби и Рейном. К счастью, мои опасения по поводу ментального состояния лисички со временем развеялись. Ее детскость ушла, прошел условный переходный возраст. Сейчас, спустя почти 30 лет после ее обожествления, Руби, хотя и показывала иногда некоторую наивность, в целом стала полностью взрослой разумом. Маленький дракончик развивался заметно медленнее лисицы в свое время, лишь недавно достигнув уровня Нейрагу, но как-то подгонять его я и не собирался. Наши с Эллисой отношения я также не оставлял без внимания. Той влюбленности, что была между мной и Мо, у нас не было раньше, и сейчас ей неоткуда было взяться. Но на одной только влюбленности в любом случае было далеко не уехать. А трудности, через которые мы прошли вдвоем и друг ради друга, стоили, возможно, даже подороже. Как и в случае с Рахирой, она не слишком обрадовалась, когда я рассказал ей о еще одной сопернице. Но, когда я рассказал ей обо всем, произошедшем в мире драконьих островов, она заметно смягчилась и сама заявила, что я обязательно должен спасти Мо и ни за что ее потом не бросать. Думаю, тут еще сыграла свою роль смерть Рахиры. Изначально Эллиса с ней постоянно конфликтовала, реально сдружившись лишь незадолго до моего боя с Самиганом. А потом воительницы не стало, и бывшей баронессе, кажется, было стыдно за то, что она потеряла столько времени с Рахирой, которого было уже не вернуть. Так или иначе, моя ситуация с Мо на наши с Эллисой отношения никак заметно не повлияла. И 6 лет назад дошло до того, что я сделал ей предложение, а она ответила: «Да». Свадьбу Кримзон нам устроил по-настоящему мирового масштаба. Под подарки от явившихся со всей Тии людей и Майгу пришлось отвести целое крыло дворца. И вот уже 6 лет Эллиса Тизин была Эллисой Тарс. Тем не менее, всему в мире свойственно заканчиваться, и мирное время не было исключением. В один из летних дней, когда я лежал в гамаке, греясь под лучами утреннего солнышка, мне пришло краткое мысленное сообщение от Кримзона. «Я готов». Вздохнув, я встал и, поднявшись в воздух, через несколько минут появился рядом с бывшим королем, для своего воплощения выбравшего максимально отдаленный от любой суши участок над океаном. «Создал сущность?» – спросил я у Кримзона, выглядевшего невероятно торжественно в своей мантии и изящном доспехе, одном из тех, что мне когда-то подарил Касси. «Да, и, не без некоторой гордости скажу, что одной из причин, почему я выбрал именно такую сущность, стали твои слова 17-летней давности. Интересно, я бесконечно благодарен тебе, Тим». Поклон Кримзона, не настолько глубокий, как когда он приносил мне клятвы верности, но исполненный достоинства и искренности, был одновременно очень приятен и важен для меня. Возможно, не появись ты, я и сумел бы протянуть еще 10 или 20 лет на троне Золы. Но помимо многочисленных покушений на мою жизнь, я был бы вынужден постоянно думать о запертой в подвале нимфоманке и о наседающей с запада империи. Ты бы справился, конечно, но сколько нервов бы это потребовало, а после моей смерти сынок слил бы все в трубу, продав страну Полему. К тому же избавление от этих переживаний, вовсе не главное. Может быть, я не такой, как ты, маньяк силы, но я не собираюсь скрывать, что люблю власть, а власть обеспечивается этой самой силой. И за то, что ты позволил мне стать Руйгу, я буду твоим вечным должником. И не переживай, я приложу все усилия, чтобы мой мир стал для тебя тем надежным тылом, о котором ты говорил. Клянусь своей сущностью барьерной стены. Хорошо, кивнул я. Я принимаю твою клятву, а теперь сосредоточься. Хотя в Тии уже не должно было остаться никого, кто посмел бы тебе помешать, но я на всякий случай за тобой присмотрю. Спасибо, я начинаю. Несколько секунд ничего не происходило, а затем мировая энергия начала стекаться к Кримзону огромной воронкой, расширяющийся и ускоряющийся с каждой секундой. Я ощутил небольшую дрожь от своих сущностей. Мир как бы спрашивал меня, готов ли я отдать место Руйгу Кримзону без борьбы. Если бы я захотел, смог бы в любую секунду дестабилизировать окружавший его энергетический шторм и прервать воплощение. Именно поэтому обычно в мире должен был остаться лишь один Майгу с собственной сущностью. Либо же он должен был покорить всех остальных и заставить принести ему клятву верности. Однако я не собирался мешать Кримзону, и воронка мировой ауры продолжила разрастаться. Через минуту ее дальний край вышел из моей сферы восприятия. Через три скорость вращения и плотность энергии в непосредственной близости от Кримзона стали настолько высокими, что начали напрямую влиять на физический мир, закручивая вслед за собой воду под нами. Через пять мне пришлось принять истинный облик. Человеческое тело уже не могло выдерживать напор мировой ауры. Через десять, использовать область пожирания миров и малую область силы лишения, так как и драконье тело начало сдавать. Еще 15 минут спустя воронка, наконец, достигла предела расширения и ситуация стабилизировалась на какое-то время. Впрочем, недолгое. Спустя полчаса после начала я почувствовал внутри шторма энергии, за которым уже ни глазами, ни восприятием было невозможно различить тела Кримзона, слабое течение слегка отличающейся мировой ауры, направленное, наоборот, наружу. Если бы у меня сейчас было восприятие Данбрака, я бы, наверное, увидел, как вместо бесконечного разнообразия частичек мировой ауры, стекающихся со всей Тии, Кримзон отправляет обратно в мир лишь крупицы, окрашенные своей сущностью. Он не смог бы заменить абсолютно всю энергию в мире на свою. Тем более, что это стало бы катастрофой, ведь тогда все остальные Майгу в лучшем случае потеряли бы свои силы, а в худшем – умерли. Но даже этого слабого потока было достаточно, чтобы постепенно пропитать всю мировую ауру Тии свойствами сущности Кримзона. Процесс этот был не быстрым. Спустя несколько часов на мой субъективный взгляд ровным счетом ничего не изменилось. Однако, прождав 17 лет, я был не против подождать еще немного. Минули сутки, потом вторые. Мне пришло мысленное сообщение от Эллисы, которая интересовалась, где меня носит. Объяснив ситуацию и предупредив, что понятия не имею, насколько это может затянуться, я вернулся к относительно сосредоточенному наблюдению за Кримзоном. Спустя 5 дней я наконец-то ощутил изменения в мировой ауре. Она стала будто бы плотнее и надежнее, сложно было объяснить это привычными словами. Наконец, по прошествии аж 13 суток вращавшаяся все это время без остановки воронка мировой ауры начала постепенно утихать, и через несколько часов от творившегося на протяжении почти 2 недель буйства энергии и стихии не осталось и следа, как и от вызвавшего это все Кримзона. «Успешно!» — на автомате крикнул я, будто бы громкость голоса на что-то бы повлияла. Вместо ответа моего сознания аккуратно коснулась чья-то энергия и, не став ей сопротивляться, я был тут же затянут в пространство, слишком напоминавшее тронный зал дворца Золы, чтобы это было просто совпадением. Более чем, мой друг, бывший король и новоиспеченный Руйгу сидел на воображаемом троне с выражением самого настоящего восторга на лице. Сейчас я благодарен тебе за то, что уступил мне эту возможность куда больше, чем когда-либо. Поразительное чувство, поразительная сила, твое описание того, что ты испытал, когда Данбрак в тебя вселился, было очень подробным, но оно не отражает и сотой доли того, что есть на самом деле. Рад, что тебе нравится, усмехнулся я. Ну, что, могу тебя поздравить? Да, можно, но погоди, хочу пожать тебе руку в реальности. Я снова осознал себя над бескрайним морем, а через пару секунд рядом со мной из чистой мировой ауры начал формироваться полупрозрачный фантом. Впрочем, еще через полминуты прозрачности в нем не осталось ни капли. Это был Кримзон собственной персоной, более того, я чувствовал его жизненную энергию, видел, как бьется сердце и течет по венам кровь. Это настоящее тело, смотря что ты понимаешь под настоящим, развел руками Руйгу Тии. Это не мое истинное тело, разумеется, но оно вполне реально и технически ничем не отличается от того, что было развоплощено энергетическим вихрем. Вот о чем говорил Катрион. Да, скорее всего. Если вложить в это тело достаточно энергии, оно способно продемонстрировать огромную мощь. Даже тебя смогу победить. Правда, только в этом мире. В другие миры я его могу послать, но сила будет ограничена. А напрямую свою силу ты можешь проявлять? В Тие, да. Почти без ограничений. Хотя для этого нужна большая концентрация, но в других мирах нужны аватары, закончил я мысль, уже догадавшись о том, что Кримзон хотел сказать. Да, и созданные мной тела аватарами быть не могут. Ладно, расскажешь мне подробности попозже, а пока я пойду отдохну, караулил тебя тут 2 недели, и сообщи, если к тебе явится от Содружества. Конечно, когда я вернулся домой, не смог даже нормально расслабиться, ожидая, что в любой момент меня может позвать Кримзон. Но, как оказалось, делегация из Содружества не слишком-то торопилась, прибыв лишь через 4 месяца. К счастью, никаких проблем на этот раз не было. Кримзон подтвердил, что Тия войдет в Содружество, ему помогли установить первый стабильный портал, а также пообещали 50 лет невмешательства. То есть на протяжении следующих 50 лет другие миры имели право лишь вести с Кримзоном переговоры, но не вмешиваться в жизнь Тии напрямую. Нарушители этого соглашения становились врагами всего Содружества, так что даже Байгу не стали бы лезть на рожон без реально веского повода. А когда делегация покинула Тию, я, Рейн, обвивший мою руку, Эллиса, Руби, Шита, Зайф, Лой и Гвурик были первыми, кто встал перед аркой межмирового портала. 17 лет ушло на то, чтобы сделать все так, как я того хотел, и покинуть Тию, оставшись при этом Майгу. И, наконец, цель была достигнута. «Следуйте за мной и постарайтесь не отстать», — бросил я за спину. После чего закрыл глаза, воскресил в памяти образ паука Катриона, который должен был привести меня в главный мир Байгу, и шагнул в портал. Глава 4. Входили мы днем, но на выходе мне в глаза все равно ударил непривычно яркий свет. Арка портала, перед которой я очутился, и так немаленькая, имевшая больше 30 метров в высоту и ширину, стояла в просторном помещении, похожем на самолетный ангар, чья полусферическая крыша была усеяна сверкающими магическими шарами. И наша арка тут была не единственной. Всего в этом пространстве было 20 портальных арок, 4 ряда по 5 арок в каждом. И перед каждой из них стояла внушительная очередь из людей, а также более или менее человекоподобных существ. Я уже был в курсе этого прикола. Приказ трансформации, что я создал на основе человеческого заклинания из мира драконьих островов, работал почти по тому же принципу. По идее, при правильном использовании, превращение в человека из любой формы должно было быть полным и абсолютным, таким, какое использовал я сам. Никаких рогов, никакой шерсти, никаких щупалец, а также внешний вид и комплекция итогового тела были довольно обычными и определялись какими-то неведомыми мне свойствами, вложенными в сам приказ трансформации. То есть по умолчанию невозможно было получить руки до земли и член до колени или обзавестись личиком внеземной красоты. Тем не менее, была возможность научиться контролировать процесс трансформации более тонко. Во-первых, это было самым очевидным, можно было подправить итоговую внешность, лицо, рост, вес, комплекция и прочее. Освоив этот прием, я довольно долго с этим баловался, но в конце концов все-таки вернулся к тому облику, который получался при использовании дара превращения и был мне привычен. А во-вторых, можно было ослабить или и вовсе отменить действие приказа на отдельных частях тела, либо же как-то исказить происходящие трансформации. И эту функцию активно использовали Майгу, которых я этому приказу учил. Например, Гвурик, разумеется, вошедший в число избранных, превращаясь в человека, оставлял себе свою раздутую, как у бодибилера, мускулатуру, глаза с горизонтальным зрачком, а также заменял человеческие волосы на голове и бороде на морщинистую пупырчатую жабью кожу. Руби даже в человеческом облике не могла обойтись без своих 5 хвостов и лисьих коготков на руках и ногах. А Майгу по имени Жак, с которым я познакомился во время завоевания Тии и неплохо сдружился, имевший истинный облик гигантской медузы, при превращении в человека оставался полупрозрачным и желеобразным. То, почему Майгу систематически отказывались принимать просто человеческий облик, все они объясняли по-разному. Кто-то говорил, что ему некомфортно выглядеть на 100% как люди. Кто-то утверждал, что хочет даже в человеческом облике сохранить что-то от себя настоящего. Кто-то желал выделяться в толпе. Руби сказала, что не может без своих хвостов, ведь в них были заключены ее дары, даже при том, что человеческое тело было лишь иллюзией, и на самом деле в ее человеческих лисьих хвостах никаких даров заключено не было. Думаю, все они были правы, каждый понемногу и каждый по-своему. Я ведь тоже не был готов принять тот облик, что мне определил приказ трансформации. Просто я, как бывший человек, сосредотачивался именно на человеческих чертах, а они, как бывшие звери и монстры, держались за свои звериные черты, так что не было ничего удивительного в том, что в других мирах происходило то же самое и, превращаясь в людей, майгуни делали этого до конца. Куда удивительнее было само то, что практически никто из находившихся в этом портальном хабе майгу не был в своем истинном облике. Эллиса и остальные вышли из портала следом за мной и тоже замерли, с удивлением, восторгом и любопытством оглядываясь по сторонам. Немного похоже на вокзал Канадзавы, пробормотал себе под нос Шита. Не стойте на проходе. Вдруг рявкнули из-за спины. Двигайтесь, двигайтесь. На всякий случай я не использовал восприятие мировой ауры, ведь майгу, в отличие от людей, это очень четко чувствовали и могли посчитать вторжением в личное пространство. Так что вывалившегося следом за нами из портала трехметрового человека-носорога я заметил не сразу. Было логично ожидать, что после него из арки выйдет кто-нибудь еще. Так что, наверное, стоило последовать совету. Кивнув носорогу, на самом деле вовсе не выглядевшему злым, скорее немного торопящимся, я махнул рукой своим спутникам и мы, пройдя до конца широкого постамента, на котором была водружена арка, спустились по невысокой лестнице и присоединились к очереди. Походя, я подметил, что носорог, даже будучи майгу, для которых это было естественно, не впускал мировую ауру в голос. Вряд ли дело было в том, что майгу тут этого не умели. Скорее это было чем-то вроде правила вежливости, а значит я правильно сделал, что решил не использовать восприятие, предупредив остальных, чтобы они не лезли на рожон и по минимуму использовали мировую ауру. Я спокойно принялся дожидаться своей очереди. «Добрый день, уважаемые! Ваш мир!» Передо мной стояли двое людей в нарядной форме, один держал в руках тяжелый талмуд, от которого ощутимо фанило мировой аурой. «Слава всем Руйгу и Байгу Содружества!» В мире драконьих островов говорили на всеобщем языке, и я успел его отлично выучить и обучить ему остальных. «Те!» — ответил я. «У всех семерых!» «Те!» — пробормотал себе под нос человек с книгой, начав очень аккуратно, но при этом все равно довольно быстро, перелистывать страницы. «Впервые в единстве?» — спросил тем временем второй человек. «Из информации, оставленной Кримзону делегацией Содружества, я знал, что единством назывался личный мир Катриона. Так заметно?» — улыбнулся я. Настроение от этого диалога почему-то неостановимо ползло вверх. «Может быть потому, что вся ситуация неуловимо напоминала мне Землю?» «Немного», — кивнул человек, слегка смутившись. Похоже, хотя свою мировую ауру майгу старались держать при себе, с людьми вести вежливые беседы далеко не все были настроены, но в хорошем смысле. «Может быть вам нужен гид по городу?» «Не помешает», немного подумав, кивнул я. «Одну секунду». Таможенник прикрыл глаза, поднял к груди руки, и я почувствовал формирование в его ладонях довольно простой структуры из маны. Он был одаренным, это чувствовалось, так что не было ничего удивительного в том, что он использует магию. Но меня порадовало, что в мире Катриона людей обучали полноценным заклинаниям.